Часть 10. Плана у меня, не побоюсь сказать открыто, не было. Полная безидейность. Бездеятельность. Курс действий отсутствовал как раз потому, что приготовить мне предстояло кое-кого особенного. Когда мы с принцессой в лачуге той сидели, голову поломать пришлось изрядно, чтобы найти хоть какую-то причину барышню задержать. Только вот сначала моя светлость заявляет ей, мол, нельзя слепо скитаться. А потом действует точно так же. Слепо в замок деву приглашает. Да чего уж скрывать. В этой ситуации главный слепец не принцесса, а я. Четких представлений, как снять проклятие ведьмина, у меня не имелось. Хотя принцесса и получила обещание, что мы над бедой этой вместе подумаем. Да хоть бы догадка какая посетила. А то и того нет. В моих словах так-то не было ни капли лжи. В вопросах колдовства я слегка разбираюсь. Правда, буквально слегка. Снять проклятие или вот хоть другое наложить, чтоб оно первое уравновесило, мне не под силу. Первейшей задачей моей было разместить прекрасную принцессу в этом холодном, темном месте под названием Замок Трупов, чтоб затем приготовлением её заняться. Пришлось поразмыслить сперва об этом деле, а не о том, как буду есть свою жертву, но достигнув цели, разум мой плутал точно в тумане, не зная, как найти ответ на вопрос, что делать дальше. Кстати, я ж вампир. И ясное дело, знаю, как в туман обращаться. В общем так, Тропикалиск, хочу попользоваться мудростью твоей. Ты же с какого-то древнего рода колдунов, верно глаголю? Это дело давно минувших дней, ваша светлость, сухо ответил Тропикалиск. Нет, раздражен он точно не был. Может, слегка недоволен только. Этот достойный муж, бьюсь об заклад, всем сердцем ненавидел вспоминать о том, как был человеком. Надо сказать, колдуны разные бывают. И добрые, и злые. Людишки-то с ним, как помнится, плохо обошлись. Чувства его понять можно. Однако я обращаюсь с ним не лучше. И все же на реверансы времени нет. Ситуация обострилась. О чужих чувствах пущай вон прекрасная принцесса печется. Такое не про меня. Моя светлость больше тревожится о грядущем. Словом сказать, красота принцессы смахивает на очарование вампирское. Согласен? Пришлось прикинуться безразличным вампиром, чтоб не вестись на душевные терзания Тропикалиска и, наконец, закончить свою мысль. Очарование. Что ж, что я, что Тропикалиск обладаем этим характерным для вампиров даром. Прежде чем человека в раба обратить, мы пускаем в ход очарование. Оно туманит разум, как при гипнозе, считай. А потом это смахивает на силу красоты прекрасной принцессы, любого обворожить способной. Очарование действует тем лучше, чем слабее дух человека. Но, как бы то ни было, вампиры управляют этой силой. Могут использовать по мере надобности. Ну а что, если прекрасная принцесса на деле может использовать силу своей красоты, хотя кажется, что вообще ей не управляет? Коли необходимость для того появится. Таким было мое предположение, но Тропикалиск со мной не согласился. Позвольте возразить вам. Здесь нечто иное. «Гляди-ка! Теперь еще и на ошибки мои указать не стесняется. Ай да молодец!» «Поскольку прежде всего прекрасная принцесса не проклята». «Не проклята? Скорее, это дар. Вы так считать не изволите? Подарок судьбы. Благословение». Тропикалиск с таким опломбом рассуждал, будто своими глазами лицезрел чудо. «Он может сколько угодно ненавидеть свое человеческое прошлое, да только куда от него денешься-то?» Недаром ведь говорят, какая душа в 3 года, такая и в 100 лет. Насчет принцессы у него, видать, было какое-то свое мнение. Чего? Благословение? Она была с рождения одарена сей красотой и очаровывала всех вокруг. Принялся объяснять Тропикалиск. Магия и колдовство здесь ни при чем. Ведьма лишь сделала красоту принцессы видимой, но никак не усиливала ее. Сделала видимой, значится? Понять ничего не понимаю, а кивнуть все-таки пришлось. Сделать красоту видимой. Он говорит о внутренней красоте. Как сказал бы повар, стало быть, речь о вкусе, а не о сервировке блюда. Раз такое дело, нельзя ли наложить на нее какое-нибудь заклятие, чтобы красоту-то эту скрыть? Свести действие проклятия на нет. Око за око, зуб за зуб. Проклятие за проклятие. Коль красота ее дар, тем больше причин наслать против нее проклятие. Ежели пожелаете узнать мнение своего презренного слуги, то вынужден сказать, что сие станет для нас явной трудностью. Вероятно, мы могли бы провернуть сей трюк раньше, но сейчас любое заклинание, а не одно лишь проклятие, направленное против нее, будет расценено как нападение, и, боюсь, в 8-9 случаях из 10 отразится в самого заклинателя. Идеальная защита. Например, если бы мы решили очаровать прекрасную принцессу, то очаровались бы сами. В этом нет сомнений. То бишь, если кто-то попытается убить ее и съесть, то он убьет и съест сам себя? Даже я? Даже дистопия виртуоза суицид-мастер? На шутку Тропикалиск ответил более чем серьезно. Весьма вероятно. Предполагаю, нынешнее развитие событий обусловлено тем, что вы, суицид-мастер, якобы нашли общие интересы с прекрасной принцессой. Тропикалиск нарочно сделал акцент на «якобы». Словно намекая, что кое-кто принцессу обманул. Вы обманули ее. Вот это наглость! Ваш покорный слуга восхищен вашим замыслом, владыка. Вы здорово придумали пригласить ее в замок, сыграв на желаниях самой прекрасной принцессы. Но ежели теперь сделаете хоть одно неверное движение, и в ваших действиях против нее промелькнет злой умысел, то вам это тут же вернется старицей. Но с этим я справлюсь. Мое тело уже трижды умирало. Нет смысла осторожничать. А только старицей вернулось мне не это, а голод. Я более не буду прикословить вам, суицид-мастер. Однако не считаете ли вы, что сперва необходимо подготовиться? Ваш ничтожный слуга подразумевает вашу физическую форму. Полагаю, не стоит идти на такого противника на голодный желудок. Решение уж принято давно. Первой трапезой моей, а после стольких дней голода станет эта барышня. Мне не нужны ни закуски, ни аперитивы. Вообще, мне уже кое-что перепало. Мое собственное сердце. А все одно это не считается. Как пожелаете. Ваш покорный раб будет искать возможность помочь вашей светлости употребить принцессу. Рискну разыскать способ, при котором можно обойтись без колдовства. А посему умоляю, умоляю вас, владыка, не торопитесь и проявите всю необходимую осторожность при подготовке. Ага, дело ясное. Можешь не повторять. Меня вот хоть и зовут суицид-мастер, но желанием умирать я как-то не горю. Однако ничто не помешало мне наобещать стрекороба, а потом сразу же после этого разговора метнуться к прекрасной принцессе и еще дважды расстаться с жизнью. Да уж, я суицид-мастер в истинном смысле этого слова.